Лицо девушки с чуть раскосыми глазами и с пышными черными волосами, выбивающимися из-под белоснежного накрахмаленного колпачка с красным крестиком, появлялось перед ним на фоне белой кафельной стены, появлялось потом, снова исчезало. Она все так же аккуратно делала отцу инъекции и так же, как и раньше, кипятила шприц и движением фокусника поворачивала шприц иглой вверх с насаженной на нее ампулой, не придерживая ее, и жидкость из нее не выливалась. Она протирала спиртом исколотые тощие ягодицы отца, чтобы не внести инфекцию, и затем ловким движением метателя копья погружала иглу в его бесчувственное тело. Отец даже не шевелился и не стонал. Она была очень хорошей медсестрой, аккуратно выполнявшей назначение врача, и, наверное, была бы такой же хорошей женой. Ее дежурство подходило к концу. В комнату отца резиновый шланг тянулся через всю комнату к посиневшему телу с распухшими обугленными губами. Оттуда не выходили врачи, горели обе лампы. Кажется, действительно был вечер. Через 2 часа должна была прилететь из Москвы его жена. Ее решили вызвать, только что он сам говорил с ней по телефону. Он упорно дозванивался в Москву, и мать то и дело входила в комнату, чтобы поинтересоваться, дозвонился ли он, и когда он говорил с женой по телефону, мать стояла рядом с ним, словно отец находился не здесь, а там, в другом городе. И жена могла сообщить им, как обстоят дела, и он тоже ждал от жены каких-то новостей о состоянии отца. И когда они дозвонились его тетке, сестре матери, чтобы вызвать ее, и потом двоюродному брату, они снова испытывали такое же ощущение, как будто им сейчас сообщат какую-нибудь утешительную новость, но никаких новостей не было. Находившиеся на том конце провода сами спрашивали и даже боялись спросить, но все-таки казалось, что их приезд может что-то изменить. И сын упорно дозванивался на вокзал и в аэропорт, чтобы узнать расписание поездов и самолета. Ему очень хотелось увидеть жену. Они собрались бы все вместе в этой квартире, как бывало прежде, в дни их приезда, всей семьей. Отцу становится лучше, он поправляется, и они с женой, как и в прежние приезды, или как в то время, когда они еще жили здесь, занимают маленькую комнату, превращенную в столовую, из которой он сейчас звонил. По утрам, когда они еще спят, дверь их комнаты осторожно приоткрывает отец, осторожно, но все-таки с таким расчетом, чтобы разбудить их. Он только что побрился, и щеки у него совершенно гладкие, как у младенца. Жена любит погладить отца по щеке, когда они такие гладкие, и также любит погладить пушок на голове отца, заливаясь при этом звонким смехом. От него пахнет одеколоном. Он позавтракал и собирается идти на работу. К запаху одеколона примешивается запах овсяной каши, которую он, согласно диете, установленной матерью, ест каждое утро, смешивая ее с кефиром. Они просыпаются, отец с виноватой улыбкой окончательно входит в комнату и, обдавая сына запахом одеколона и овсяной каши, сообщает ему, что Яковлев там уже больше не работает и не хотел ли бы сын зайти туда побеседовать с ними. Отец все еще не потерял надежду, что сын устроится где-нибудь здесь, и они переедут сюда к ним. И это раздражает сына, потому что он сам уже давно хочет вернуться в свой родной город. И кроме того, ему неприятно, что отец видит их с женой лежащими в одной кровати. Неужели обязательно сейчас надо было затевать разговор на эту тему? У отца виноватое и грустное выражение лица, и он потихоньку ретируется из комнаты, и вот уже щелкнул замок входной двери, отец ушел на работу, подходил к концу последний день жизни отца. Высокая девушка с чуть раскосыми глазами должна была скоро уйти. Сначала он караулил ее в передней. Она ходила взад и вперед в ванную с какими-то посудинами в руках, что-то выливала и полоскала там, и он нарочно старался попасться ей на глаза. Но она почти не замечала его, и кроме того, в переднюю то и дело входили посторонние. И тогда он пошел в ванную комнату и стал там. Она уходила и снова приходила туда. Ее дежурство подходило к концу, потому что время шло, и ей, наверное, непонятно было, зачем он стоит здесь, в ванной, когда рядом в комнате умирает его отец. Она вошла в комнату с каким-то очередным сосудом. Кажется, с уткой, в которой было немного темной концентрированной мочи. Она держала в руках эту стеклянную прозрачную утку, и он, воспользовавшись этим, положил свои ладони на белый кафель стены, как будто хотел оставить на нем отпечатки пальцев. Он положил их по обе стороны от девушки, так что она оказалась как бы в западне. Лицо ее заметалось, в глазах появилось выражение растерянности и ужаса, но он прижал ее лицо к белому кафелю и поцеловал ее в губы несколько раз. Они оказались жесткими, но пока он целовал ее, она не сопротивлялась.